Всем здравствуйте, в эфире радиостанции «Эхо Москвы», программа «48 минут». Меня зовут Алексей Нарышкин, и напротив меня Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС. Добрый вечер. Здрасте. Героя нашего сегодняшнего предложил Михаил Соломонович. Видимо, есть особая страсть к брюнеткам. Нет. Вас? Нет. Нет. Я действительно предложил сегодняшнюю героиню. Ее зовут Дорис Лойтхарт. Сегодня она президент по должности Швейцарской конфедерации. А с 1 января уже нет. Более того, именно сегодня на заседании Федерального совета Швейцарской конфедерации она передала свои полномочия вице-президенту Швейцарии Алену Берсе. Но юридически она потеряет свой пост с 1 января, и именно с 1 января президентом Швейцарии станет Ален Берсе. Но, честно сказать, мне... Почему взволновало вас так? Ты знаешь, тут есть несколько обстоятельств. Ну, во-первых, есть обстоятельства, скажем так, актуальные. Начнем, как бы, актуализировать. Вот недавно, буквально на днях, госпожа Дорис Лойтхарт посещала Грузию. А те, кто следит за нашими отношениями с Грузией, некогда одной из республик Советского Союза, сегодня независимым государством, государством, которое строит свою жизнь. У нас с ней в результате событий 2008 года нет дипломатических отношений сегодня. И именно Швейцарию, и Российская Федерация, и Грузинская Республика избрали в качестве страны посредника в наших межгосударственных отношениях. Ну, да. Хотя есть известный формат, который поддерживается на уровне заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина и когда-тошнего посла Грузии в России, известного дипломата Абашидзе, но таких конкретных в практических плане интересы России в Грузии представляет Швейцария, равно как и Грузии в России. Но это как бы просто актуальный такой момент, и важно, что госпожа Лойтхарт на этом этапе развитие отношений между нашими странами, Россией и Грузией, посчитал нужным совершить визит в Грузию. Ну, знаете, госпожа Лойтхарт, она за год своего правления, мы сейчас расскажем о том, какие полномочия есть, да, ну, она совершила немало визитов. Она и с Медведевым виделась, и в Казахстан. Совершенно верно. Но каталась. Это тоже интересно, и об этом, ты правильно надо сказать, потому что формально... Нет, меня просто удивляет, что вы под конец года, когда уже, собственно, все с Дорис Лойтхарт стало ясно, что она останется дальше в правительстве, но лишится полномочий. В данном случае Дорис Лойтхарт мной была предложена как не сколько, как она как личность, героиня программы 48 минут, с того, чтобы немножко рассказать нашим слушателям о политической системе Швейцарии. Да. Вы понимаете, Швейцария страна, которая всех на слуху. Кому позволяют возможности, с удовольствием ездят в Швейцарию в качестве туристов, там на швейцарский горный курорт или на ПМЖ. Ну, на ПМЖ мало знаю людей, кто-то уехал, а вот те, кто там приезжает... У меня, слушайте, даже у меня знакомые есть на ПМЖ. Ну, у тебя другое поколение, или у тебя среди твоих друзей много людей, уезжающих на ПМЖ, у меня в Швейцарии нет знакомых живущих на ПМЖ, но не в этом дело. Второе, через Швейцарию очень многие люди приезжают, просто Швейцария прекрасная страна для путешествий, туризма, нет там вопросов. Но политическая система Швейцарии совершенно уникальна. Ее нет нигде в мире. И она, вообще-то говоря, ну, кардинально отличается от всего того, что есть в других странах. А вы более того, самое, вот смотрите, самая визитная карточка Швейцарии. Вы бы что назвали? Три штуки. Не, ну три штуки-то понятно, что назвать. Ну. Часы, ну, горы не берите, часы, сыр и шоколад. Я бы еще добавил референдумы. Нет, но это же... Минуточку. Ну, слушайте, всегда самые какие-то странные референдумы. Не странные. Вот ты понимаешь, ты берешь сразу... Они странные. Это принцип швейцарской демократии многие-многие десятилетия. Это правда. Что это является главной формой выражения швейцарскими своего волеизлияния. И что вопрос? Вот мы называем нашу героиню, почему я, собственно, ее предложил? Да. Президент Швейцарии. Название должности такое. Но фактически... Первая среди равных. Она не является главой государства, ну, потому что эти функции выполняются коллективно всем так называемым федеральным советом. Да. А их там 7 человек, 7 министров. И старейшина. Да. И именно они формально являются, собственно говоря, главой государства. Значит, Конституции Швейцарии, вот именно этот правительство Швейцарии, правительство почему Швейцарии, вот эти 7 человек, являются высшим руководящим и исполнительным органом федерации. Это 174-я статья Конституции Швейцарии. Я почему кстати, про референдумы да. вспомнил? Но, потому что, ну вот, кстати, согласен, правильно вспомнил, потому что, ну, конечно. Потому что даже этим высшие исполнительные власти и руководящие 7 министров, народ Швейцарии не доверил принятие главных стратегических решений. Любой вопрос, который вызывает дискуссии в обществе, выносится не на рассмотрение правительства, а на референдум. И Швейцария, кстати говоря, очень активно голосует на этих референдумах. Нет, это правда. Просто это нам, например, в России, где референдумов нет, может показаться, что это такая вот страна, где правители абсолютно безвольны, где они не могут принимать ответственность за продвижение каких-то своих инициатив, и каждый раз они бегут советоваться к людям. А давайте вот этого хотите, не хотите? Мой юный друг Нарышкин, я вообще не такой уж юный, если честно. Ну как, в связи со мной, наверное, юный. Ну, наверное. Как, мой молодой друг. Я не обижаюсь. Мой молодой друг Нарышкин. Ну, тем более, ты стоишь на пороге исторического события, сам хочешь о нем объявить в эфире. Нет. Но есть, семейное, историческое у меня для этих целей Соломин есть. Не важно, Соломин объявляет. Да. Но я тоже могу сказать. Ну, тоже, может быть. Так вот, уважаемые радиослушатели, хочу вам сообщить, что недалеко как завтра Алексей Дмитриевич Нарышкин сочетается с законным браком. Он не знакомил меня со своей избранницей, со своей суженой, но, тем не менее, я его поздравляю от вашего имени и от своего. Он сидит в силу хотя бы этого обстоятельства не такой же молодой. Это вы, спасибо. Он правильно заметил. Спасибо, Михаил Семенович. Итак. Понимаешь, какая штука? Я считаю, что уникальность швейцарской политической системы, она тем интересна, что ее не надо ни с кем сравнивать. Ни потому, сколько раз они проводят референдумы, ни потому, как они устроены, так сказать, внутри страны политически, там, деление на кантоны и так далее. Это все вот в этом прелесть Швейцарии, ее уникальность, и то, что Швейцария многие годы там до 2002 года не вступала не только там всякие там НАТО и прочее, она даже в ООН не вступала. Понимаешь, это швейцарцы, вот хотя, как известно, Швейцарии, так сказать, живут разные, так сказать, народы, и, так сказать, языков у них 3 официальных и, по-моему, 4 государственных, там они говорят на официальных, по-моему, немецкий, французский, итальянский, и еще государственный ретро-романский. Причем интересно, что я многие годы знаю, что этот язык существует как официальный. Я был уверен, к своему стыду, что он просто формально числится, так сказать, ну, в Конституции Швейцарии, но на нем кто не говорит, и он просто по традиции присутствует. И вот где-то, не знаю, лет 5 назад, я уже не помню, в каком-то был городке, в швейцарских горах, и слышу, люди говорят, ну, я понял, что это точно не немецкий. Угу. Я не говорю там ни на немецком, ни на французском, но точно могу отличить немецкий от французского, французского от итальянского. Я понял, что это не эти 3 языка. И я спросил... Михаил Гусман растерялся. Куда я попал, черт возьми? Я вижу, что сидят местные жители, такие наши коренные швейцарцы. Все сговорились против нас. Гараки, знаешь, такие раскрасневшиеся лица, ели этот самый сыр с пивом. И я говорю, а на каком языке они говорят? Выяснилось, что, как оказывается, они действительно говорят на ретро-романском, и такой язык, что называется, реально существует. И таких носителей языка выяснилось так, не так уж мало. А оказывается, вот в эти дни отмечается такой интересный, ну, не юбилей, круглая, ну, она не совсем круглая, но одна из важнейших дат в истории, в современной истории Швейцарии. 25 лет назад, ровно 4 века назад, в Швейцарии проводилось голосование, референдум, по поводу присоединения или неприсоединения к еврозоне. И с минимальным перевесом победили противники присоединения. И тогда, в 92-м году... Да. Были же демонстрации. Шенгенскую зону 2004 года Швейцария входит, да, ООН с 2002, а в Евросоюз нет. И у них не евро, у них эти что там? Франки. Франки, как да. Как и были, так и остались. И были, я просто вот нашел даже демонстрации серьезные. Лучше быть швейцарцем, чем европейцем. Ну, это такое немножко такое шовинистическое заявление, но так они считают, да. Но, тем не менее, как бы на 25 лет минимум определена была политика. Люди, сами люди с минимальным перевесом, никто не бунтовал. А вот ты говоришь, все принимают правила игры. А вот ты говоришь, референдум. Вот для этого референдум существует, чтобы определять пути развития страны. Это федеративная республика, 20 кантонов, 6 полукантонов, 2 анклава. И вообще Швейцария в своей истории, знаешь, очень любопытно разговаривать с такими нашими швейцарцами много поколений швейцарцами, которые с таким интересом, с такой любовью, с такой заботой говорят о своей истории. Это очень интересно. Давайте про нашу героиню. Кстати сказать, чтобы сказать, ну, все буквально. Швейцария страна, одна, кстати, из немногих стран, которая имеет свой девиз. Да, у Швейцарии есть... Есть гимн, есть флаг, понятно, а есть еще девиз. Нет, флаг и гимн, понятно. Флаг это самый белый крест на красном фоне, все его знают. И герб, собственно говоря, белый крест только на таком на гербовидном, что ли. Это не очень оригинально. Да, ну, ладно. На полуэллипсе. А девиз такой, unus pro omnibus, omnes pro uno, это с латыни, один за всех, все за одного. Вот этот самый знаменитый... мушкетерский девиз. Он девиз, кстати говоря, Швейцарии. Наверное, все-таки, может быть, и когда Дюма писал своих мушкетеров и вручил им девиз, он взял этот самый старинный швейцарский девиз на вооружение. Давайте про президентшу-то. Ну, по президентству я могу сказать... Я могу сказать вот что. По-моему, еще не говорили про это. Президент у них меняется каждый год. Президент – это не та фигура, которая выбирается народом. Нет, смотри, давайте начнем с самого начала. Ну, давайте, хорошо. Значит, в 19-м, на будущий год, по-моему, у них проходят парламентские выборы, которые будут выбирать... Ну, там участвуют партии. Победившие партии формируют... правительство. Вот сейчас там 4 партии, сформировали правительство. Вот это правительство из 7 человек. Да. Это... 7 человек? 7. Ровно 7. Не 107? Нет. Ну, это, слушайте, это просто тоже такая... Нет, необычная парламент. История. Нет, стоп. Нет, ну, слушайте, я к тому, что просто, чтобы слушатели обратили внимание, маленькое правительство. И вопрос того, как там эффективно, наверное, или неэффективно распределяются полномочия. Да. Надо еще иметь в виду, что госпожа Лойдхарт занимает должность президента уже второй раз. Да. А как это происходит? Вот из этих победившие партии формируют правительство и делегируют туда своих самых достойных представителей. И по Конституции ежегодно происходит, я бы даже сказал, даже не сколько выборы. Это, конечно, выборы, но в то же время это и ротация на должность президента. Значит, у них 280 членов этого самого парламента, которые, как бы, ну, в каком-то смысле слова, формально голосуют. Почему формально? Потому что уже заранее предопределено, кто будет президентом, кто будет президентом по старшинству участия по периоду. Более долгом участии в составе правительства. Понимаете, да, меня? И таким образом, там это легкая арифметика, подсчитать, кто сколько, так сказать, уже находился в правительстве, там, от предыдущих выборов и так далее. И, соответственно, таким образом рекомендуется по кругу на должность президента и вице-президента. Это такая вот уже сложившаяся многие годы практика. И должен сказать, что почти... так сказать, всегда эти выборы проходят, ну, как бы, спокойно. Можно сказать, что до конца 20 века прошлого, и даже начала 2021 века, считалось, что вот на этих выборах или назначений, как хочешь, парламентом, то кандидат постпрезидента из 280 получает 200, а даже 220 голосов, ну, и какое-то количество оппонентов. А вот последнее, и это считалось как бы отличным результатом. Но последнее время, последние там вот 10-15 лет обострились, да, все-таки внутриполитические противоречия. Это заметно особенно в других европейских странах. Швейцария тоже это, так сказать, внутренние дискуссии, в том числе, кстати, по темам там, миграции, многих достаточно известным темам, не прошли стороной. И это считается хорошим результатом, когда кандидат президента набирает 180 голосов. Ну, так у нее, по-моему, так и... Совершенно верно. Но это все-таки меньше было раньше. Хотя это все равно по чисто автоматам. Дело в том, что вообще в 19 веке, если так чуть-чуть взглянуть в историю, избрание в качестве федерального президента было как бы наградой особо уважаемым членам Федерального Совета. И, так сказать, получалось так, что наиболее уважаемые избирались президентами, там один за другим, все равно ежегодно меняясь, а менее влиятельные члены правительства, менее как бы популярные, это, я говорю про 19 век, игнорировались. Есть такой классический пример, он швейцарцы любят его всегда приводить в качестве примера, когда был такой Вильгельм Матиас Неф, он 27 лет ходил в правительство, и только один раз, один год, в 1853 году, по-моему, был президентом Швейцарии. Понимаешь? То есть, но это, так сказать, было до начала 20 века, а уже весь прошлый век. Выбор проходит, как правило, без дискуссии. И вот это неписанное правило, согласно которому член Федерального собрания, который дольше всех не был президентом, он как бы им становится. Поэтому, чтобы не обижать его, да. Идет по кругу. Поэтому вот наша нынешняя героиня Дорис Лойтхарт была президентом в 2010 году. Она по-прежнему, так сказать, оставалась все время в политике. И, так сказать, сейчас опять настал ее черед. Я единственное, что, честно говоря, оговорился, у них, по-моему, не 280, а 246 членов того самого федерального собрания, членов парламента. Я думаю, вас простят. Ну, не знаю, я все-таки люблю точность. Вот, по-моему, да, 206, потому что я что-то, я на 180 зациклился, поэтому автоматически сказал, так сказать, 246 членов парламента. Вот, ну, кстати сказать, почему 246, тут надо, давай завершу эту мысль. У них двухпалатная федеральная ассамблея, она состоит из Государственного совета, то есть совет кантонов, там 46. Сенатора. Да, 46 членов на 4 года, и Национального совета, да, вот 200 депутатов, ну давай так называй, вот тоже на 4 года. Вот, и поэтому, значит, вот 246, эта цифра не меняется. Что касается нашей ушедшей сегодня с поста, но еще... Ну, скажем так, она пакует вещи уже. До 1 января она работает. Да. Да, но, кстати, еще надо тут одну вещь понять, что никто по Конституции не может быть избран два раза подряд. Да, да. То есть, опять-таки, вот сейчас, вот если она останется в политике, то чтобы стать президентом, ей понадобится опять ждать 7 лет. Угу. Понимаешь? То есть, опять только через 7 лет и опять на год. Вот 7 лет назад... Ну, это же хорошая такая, очевидная, честная история, чтобы не было никаких коррупций и прочего. Не, да. Не только коррупция. Это вообще такая... Я тебе говорю, у них очень мало власти. Власти чтобы очень взгляд мало. Не замылился. Власть вся в кантонах. Поверь мне, в кантонах и даже швейцарцы, не знаю, как с писаной торбой, как со священной коровой, как хочешь назови, они носят со своей вот муниципальной, городской, региональной. Они все знают свои права в рамках и городка, и поселка, там, и села, и кантона. То есть вся власть внизу. Наверху в Швейцарии власти практически нет. Есть представительские функции, есть выработка каких-то целевых программ, но отнюдь не власть. Итак, Дорис Лойтхарт. Она... Программа 48 минут, я напомню, Михаил Гусман, Алексей Нарышкин. Это и Дорис Лойтхарт, президент Швейцарии, пока еще, ну вот в принципе я остался уже меньше месяца на этом посту, о новом. Но она еще, значит, молодая женщина, она родилась 10 апреля 1963 года в кантоне Аргау. Понимаешь, ну, сейчас сколько получается? 54. Значит, спокойно она останется в политике, если и захочет оставаться в политике, то через 7 лет у нее есть все шансы опять стать президентом. Вот. Она юрист по образованию, закончила Цюрихский университет, работала юристом достаточно много лет, 15, по-моему. Вот. И вот она уже с 93 года, то есть с 30 лет своих, вступила в христианско-демократическую партию. Это одна из ведущих партий Швейцарии, которая практически всегда проходит в парламент, практически всегда. Поэтому, собственно, у нее появилась возможность второй раз стать президентом. Вот. С 93 года она в Христианской демократической партии. И достаточно, ну, в общем, несколько лет поработав в партии, побыв в партии, она стала зампредседателя партии, а потом была председателем партии КДПШ. Вот. И почта достаточно, ну, как юрист и как человек очень такой, ну, политически активный, социально активный, она достаточно рано стала интересоваться вот, политической деятельностью, депутатской. Она была депутатом и в своем родном кантоне, и, так сказать, Аргау, и в Национальном совете. Судебный комитет, правовые, экономические, она шла, так сказать, уже достаточно четко такой, по такой политической карьере. Вот, ну, была министром экономики, ну, он называется Федеральным департаментом экономики в 2010 году. И, наконец, в 2009 году, ну, как человек, уже проработавший внутри этого федерального собрания, федерального совета, она стала вице-президентом в 2009 году страны. И 1 января 2010 года, то есть ровно 7 лет тому назад, вступила в должность президента страны. И тогда, в 2010 году, она была на тот момент третьей женщиной-президентом за всю историю Швейцарии. Ну, кто, кому любопытно из наших слушателей, я могу сказать, что до нее, вообще-то говоря, женщины были только в конце, в самом конце 20-го, в начале 21 века. До этого только были мужчины в Швейцарии. Президентом Швейцарии была Рут Дрейфус. Это 99-й год, последний год уходящего тогда 20 века. И достаточно известный политик. Она была в разных должностях, министром иностранных дел. Мишлин Кальмирей в 2007-м. Вся история Швейцарии, а она простирается аж с 1291 года, то есть с 13 века, да? То есть за 7 с лишним веков, только в конце 20 века и в начале 21-го президентами стали женщины. И вот Лойтхард стала третьей женщиной, когда она первый раз вступила в президентский. Ну, его даже сложно назвать дворцом, потому что там нет дворца, президентского дворца, собственно говоря. Как правило, президенты Швейцарии выполняют свои функции, находясь в своих департаментах или министерствах. То есть вот на этот момент президентская как бы администрация становится вместе с администрацией того самого департамента, в котором и в качестве которой и входит в Федеральный совет, в правительство данный конкретно избранный президентом человек. Перед перерывом успеем сказать, что вот, например, в департаменте, она же работала в департаменте охраны окружающей среды, да, транспорта, энергетики и связи. Мы уже сказали, что это вот там, да, такие, они объединенные, крупные. И вот что она сделала важного на этих постах, например, после аварии на Фукусиме в 2011 году, помните, да, это? Конечно. АЭС японская. И я думаю, что и слушатели помнят. Да, учредила план по отказу Швейцарии от ядерной энергетики. А в качестве министра транспорта госпожа Лойтхард помогала открывать самый длинный в мире железнодорожный туннель Готардский, базисный туннель. Да. Ну, это вот тот же самый, да, который открывались какой-то невероятной помпой, там, по-моему, что, все президенты сели, европейских стран прокатились туда. Да. И Оланд. Давайте перерыв сейчас сделаем. Программа 48 минут. Сегодня про Дорис Лойтхард, президента Швейцарии. Мы вернемся с Михаилом Гусиным совсем скоро. Оставайтесь с нами. 48 минут. Половина 11 в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости. Палестина отвергает решение властей США признать... facebook.com/echomsk.ru и нажимаешь кнопочку «Мне нравится». Эхо Москвы, 91.2 в диапазоне FM. Здравствуйте еще раз. Вторая часть программы «48 минут» на «Эхе Москвы». Меня зовут Алексей Нарышкин, Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС. Здесь и сегодня мы провожаем, наверное, Дорис Лойтхард, президент Швейцарии. Она сегодня сменил на ее посту действующий вице-президент в Швейцарии, но формально она покинет свой пост 1 января, а Ален Берсе вступит. Должен... Ну, знаешь, если вообще говоря, часто спрашивают, когда говорят про больших государственных деятелей, какие у них привилегии. Так вот, у президента Швейцарии, пожалуй, никаких привилегий нет, во всяком случае, по сравнению с остальными членами Федерального Совета, как мы говорили, из 7 человек. Единственная привилегия... Ну, я не знаю, резиденция, наверное. Нет. Нету? Нет, нет. Нет, там есть такое здание. Нищая страна. Нет, вот там есть такое здание, которое формально числится, сказать, местом, сказать, президентского офиса, но, как правило, я, честно говоря, тебе расскажу, мой друг Нарышкин, что, может, кто-то из уважаемых наших слушателей имел возможность видеть мою телевизионную программу «Формула власти». Это интервью, так сказать, на базе интервью с главами государств разных стран. Мы сделали уже больше 350 таких программ. И вот среди этих 350 героев, по-моему, раз 6 за последние 17 лет, или 7 даже, были президенты Швейцарии. Совершенно того, что они каждый год меняются, ничего удивительного. Это очень удобно. Это не свидетельство о какой-то турбулентности швейцарской политики. Они отвлекаются на просьбу об интервью. И поэтому это всегда бывает интересно. Так вот, как правило, это бывают случаи, когда мы брали интервью как раз в офисах, где они министры. У нас даже был... Я специально его не назову, поскольку, ну, чтобы как-то не было эстетических соображений, но как-то мы приехали со съемочной группой, а там, ну, там, за пару часов до начала на Москву охранник ввел в помещение президента, он же был в тот момент министром чего-то, и вот и там мы зашли, стали, а там какой-то человек все слонялся, что-то бумаги прибегали, стулья переставляли, явно мешал работать. И, наконец, мне мой оператор говорит, что, ну, скажите ему, ну, пусть как-то уйдет, наконец, и мы можем спокойно поставить камеры, свет, а то он все под ногами, так сказать, мельтешит. Это было раннее утро, понимаешь, это было где-то, сколько, где-то 7:30 утра, а интервью должно начаться в 9:00. И я так подошел, и только подойдя ближе, я понял, что, собственно, это президент и есть. Он просто тоже рано пришел на работу, и сколько мы, сколько мы ему мешали. Но ничего. Приперлись, да, в дом. Да, пришли не в дом, а в офис. Ну, в офис, да. Да. Но все равно. И он нам ни слова не сказал, то есть, типа, и наоборот, так очень так, тактично, все время, а там, знаешь, там камер много, там звук ставили. Ну, вот. А уже Михаил Гусман такой, юноша, да, мальчик. Не, ну не мальчик. Хватит. Вот. Вообще, Швейцария уникальна, понимаешь, вот все говорят, вот там, столица Швейцарии, вот какая столица Швейцарии? Ой, не надо. Берн, правильно? Ну, если любой скажет. Допустим. Ну, кроме меня, кроме меня. А вот на самом деле, юридически, конституционно, Швейцарии нет столицы. Берн, как бы, столица фактическая, там много десятков лет, но юридически в Швейцарии, так сказать, в каждого кантона есть главный город, а в самой Швейцарии как бы нет. И вот таких нюансов, она просто наполнена такими нюансами, прекрасная страна Швейцария. Ну вот про 2017 год, что успела сделать наша героиня Дорис Лойтхарт? Прям вот считайте, что по энциклопедии смотрю, хотя это не энциклопедия, мне перед глазами. Ну. Ведет активную политику в отношении Китая. Усилия оказались плодотворными. Страны объявили вот уходящий год годом китайского швейцарского туризма. Главы Швейцарии и Китая лично присутствовали при подписании 10 документов о сотрудничестве в области инноваций, свободной торговли и культуры. Беспокоится Дорис о судьбах всех граждан. Она неравнодушна к вопросу детской миграции. Особенно это явление распространено в Бенине, одной из беднейших стран мира. Там дети в поисках работы иногда уходят на многие километры от родного дома. И госпожа Лойтхарт утвердила программу, согласно которой в течение следующих 3 лет Швейцария выделит Бенину 80 миллионов швейцарских франков. Дорис Лойтхарт также обязалась поддержать программы базового образования и профессиональной подготовки для молодежи и помогать в защите детей от эксплуатации. Вообще, она неравнодушна к... Я еще раз хочу сказать, что все, что ты перечислил, совершенно верно, но при этом она вот эти свои заявления, обещания и прочее делает как бы не совсем от себя. Ну да, да, а конечно. Делать все-таки в гораздо большей степени от имени всего Федерального Совета, потому что она все-таки, как я, ты говорил... Она не глава Совета, она представитель, она скорее. Она представляет, да? Как бы коллективную власть. Озвучивает решение, да. Ну вот интерес у нее наблюдается, ну хорошо, правильно вы говорите, интерес у правительства наблюдается к африканскому региону. Вот Лойдхарт в апреле объявляла сбор средств для жертв голода в Африке и призывала общественность оказать помощь голодающим в Сомали, Нигерии, Южном Судане. Также вот за этот год, ну и в принципе раньше это было понятно, Лойдхарт борется и боролась с дискриминацией по половому признаку, причем не только в Швейцарии. Она заявила, что не посетит страну, которая не соблюдает прав женщин. А незадолго до Международного женского дня в 2017-м Лойдхарт сказала, что в Швейцарии еще многое предстоит сделать для прекращения половой дискриминации. По ее мнению, в профессиях, в которых традиционно преобладают мужчины, например, в инженерии, должны работать больше женщин. У меня все, на самом деле, из заслуг. Читал краткий опус. Угу. Ну, да, говоря о нашей героине, надо сказать, что Дорис Лойдхарт бывала в России в качестве президента, угу. только в свое президентство, угу. в 2010 году, когда ее собеседником был тогдашний президент России Дмитрий Медведев. Вот, они встречались в Бочаровом ручье, она прилетела в Сочи и... Что они берут? А, нет, что первая фраза, которую она сказала, выйдя из самолета, она потом облетела тогда, представьте, швейцарские газеты, она сказала, а я думала, что Россия – это тундра, сказала она в Сочи, понимаешь, приземлившись на самолете. Вот, потому что она, министр окружающей среды, полагалось бы знать. Вот. Она, ну, вообще, это тоже достаточно важно, потому что, как мы уже говорили, поскольку президенты Швейцарии каждый год меняются, не всякий президент долетает до России, потому что не всякий президент Швейцарии удостаивается чести за год быть принятым в Российской Федерации. А вы не так акцент расставляете, не удостаиваете чести быть принятым в России президентом или премьером, а скорее это вопрос приоритетов. Куда для швейцарского руководства, для действующего швейцарского президента важнее полететь? Нет, не совсем так. Китай, США, Африка или Россия? Не совсем так. Во-первых, опять... Это вопрос очередности. Нет, не только. Во-первых, отчасти да, но дело в том, что еще наши графики совпадали, понимаешь, это не так просто, так сказать, в напряженном графике российских руководителей, так сказать, принять всех тех, кто хотели бы, готовы, поверь этому моему знанию этого вопроса, далеко некоторые главы государств, вполне уважаемых, по несколько лет ждут, чтобы это совпало с... Главы государств ждут? Да. А как иначе? А просто, не знаю, огромный... по телефону созвониться. По телефону можно созвониться, это правда. И Владимир, завтра подъеду. Ну, каких-то... Ну, примерно так. Нет, в каких-то очень экстренных обстоятельствах, связанных с какими, ну, сказать, экстраординарными ситуациями, конечно, случается. И не раз случается, и мы видим за последнее время даже много раз так. А вот такие специальные визиты, они готовятся... Да нет, но мы помним даже... Тем более, как... кстати сказать, я тебе еще хочу напомнить, что президент Швейцарии не имеет права по их же конституции совершать государственные визиты. Он приезжает, как правило, вот в разные страны, в том числе, да, его принимает президент, да. Ну, как бы, знак уважения. Да. Но основная, так сказать, цель визита связана с той министерской должностью, которой он занимает. Вот в чем вопрос. Ну, она вообще... Сказать, дама интересная, сказать, за ней как швейцарская пресса, вообще, она, сказать, очень такая, она небольшая, пресса много. Много газет, много журналов, швейцарцы любят прессу, и поэтому она всегда очень внимательно следит за своими начальниками. Вот, в частности, нашу героиню летом этого года швейцарская пресса начала достаточно изрядно критиковать, упрекнуть ее. Ну, не мочить, это вообще не стиль швейцарской прессы. Но так, они упрекнули в шопинг-туризме. Ну, как бы это еще было бы полбеды. Ну, женщина, почему бы ей не походить? Женщина. Да, почему бы ей не походить по магазинам? Но проблема-то в том, что ее заметили и сфотографировали. С кем? Нет, не с кем. А она выходила с большой тележкой из соседнего со Швейцарией итальянского городка. А, там цены, что ли, ниже? И вот швейцарцы очень критикуют, так сказать... Тех... Непатриотично. Слушай, непатриотично. А, слушайте, это вот то же самое, как, знаете, ну, это известная история, например, для жителей Петербурга, которые сейчас любят кататься, например, в страны Балтии, да, любят кататься в Таллин за какой-то санкционкой. То же самое. Помните, была история, Милонова поймали? Когда он, да. Понимаешь, это такая штука, и вот там начинается целый был скандал, что вот она не поддержала швейцарских производителей. Ну, да. Поэтому ой, смешно. Там... Вот это так. Ну, слушайте, я вот тут подумал про отношения, на самом деле, России и Швейцарии. Это хорошо. Они же, на самом деле, отличаются, сейчас такая мысль, проследите, они отличаются от, скажем так, направления, которое было задано Европейским Союзом в отношениях, потому что Швейцария-то не в ЕС, санкций нет. Правильно. Я просто, мы сейчас заговорили еще о магазине, я вспомнил, что у нас нет, не знаю, немецких, голландских сыров, но у нас есть швейцарские сыры, потому что Швейцария мимо санкций. Я тебе больше скажу, что вот как-то в своем интервью госпожа Лойха сказала, что вот если сравнить период, этот год ее президентства с годом президентства в 2010, то отношения Швейцарии с Евросоюзом стали куда более напряженными, чем прошлые годы. Понимаешь, какая штука? Вот Европа, это Евросоюз. Интересно, ну, можно подумать, Евросоюзу что-то нужно от Швейцарии, а Швейцария от Евросоюза. Можно послушать, что будут думать по этому поводу. Давайте, отличная мысль. Президент. Давайте. Она сказала, что у Европы появились проблемы, которые негативно отражаются на нашем двустороннем сотрудничестве. И в целом мир стал нестабильным вокруг. И это тоже отражается на Швейцарии. Например, так сказать, для Швейцарии тоже проблема, предстоящий выход Великобритании из ЕС. Так сказать, она даже проблемы для Швейцарии назвала новую политику, точнее, политику нового американского президента. Понимаешь, это все, вот эти, все что-то вокруг. Швейцария ощущает себя в таком маленьком политическом котлованчике. И она сказала очень четко, что ее главная задача — это дать населению Швейцарии чувство безопасности и стабильности. Понимаешь, она очень образно сравнила Швейцарию, она назвала его, Швейцарию, свою страну, ее надежным утесом в бушующем море. И как было так, вот всегда была Швейцария этим утесом, что бы ни произошло вокруг, до мировой войны. Да? Так все время такой островок стабильности, да, все время как-то все вот какие-то вещи, кризисы, как будто бы Швейцария такой страны. И это было выгодно совсем, даже в этом самом популярном среди всех времен, со всех времен народов в нашем телевизионном фильме «17 дней весны», замечательный режиссер Леознова по книге Юлиана Семенова. Там не случайно вот все эти политические вокруг Швейцарии, все это происходит там в Берне и так далее. И именно идет война, бушуют страсти, гибнут миллионы людей на Восточном фронте, на Западном фронте. А Швейцария живет такой благополучной жизнью, где находит время встречаться разные политики разных стран. Вот вы писали, вы рассказывали про активность прессы местной и местных журналистов. Что, на самом деле, не любит в Дорис Лойтхарт? Ну, помимо того, что, да, вот мы говорили, есть определенные заслуги, тот самый туннель и переход на альтернативные источники энергии. Да, я нельзя назвать это туннель ее заслуги, потому что это просто совпало, что ее президентство... Да, не, хорошо, это, да, это, ну так это ассоциируется. Точно, я ассоциирую. Точно, я оценю это и швейцарские граждане это оценили, но, тем не менее, Я еще говорю, что она прекрасный, наверное, человек, хотя у нее, правда, детей нет, но она хорошая жена, у нее замечательный муж. Он... Вот смотрите и слушайте, казалось бы, Швейцария, да, там есть такое явление, как, например, притеснение оппозиции, и говорят, обвиняют Лойтхарт в том, что ее министерство, вот это вот, да, там, транспорт, экология, фактически подчинило себе швейцарское государственное телевидение, она использовала Лойтхарт его для своих собственных имиджевых целей, а также для травли политических конкурентов. Ага. И что ты хочешь сказать, что... Не, для достижения своих политических целей не гнушалось... Ну, это просто одно из таких... Не гнушалось вступать в альянсы с левыми популистами. Ну, понимаешь, все-таки она человек, я извиняюсь, на должности. Она должна была вести какую-то политическую жизнь. Лавировать. Она же не кукла, и, ну, не, да. И все-таки у нее нет власти, у нее нет, так сказать, реальных рычагов власти, но... Быть, она все-таки не зря называется первой среди равных, но все-таки первой, а не равной. Все-таки первой среди равных. Поэтому она, тем более уже у нее был опыт президента, она понимает, какие, так сказать, политические технологии существуют и как надо вести страну, как она сама сказала, все более и более неспокойном мире. Лойдхарт в августе этого года, как раз когда у нее была середина, скажем так, экватор ее второго президентского срока, давала интервью и сказала, что, в общем, планирует завершить карьеру политическую и покинуть Федеральный совет. Это было интервью как раз для швейцарского телевидения, которое она якобы использует в своих каких-то имиджевых целях. Политика не исключала, что текущее президентство станет для нее финальным аккордом карьеры в правительстве. Дорис, как мы говорили, сейчас 54 года, из них она 11 лет проработала в качестве члена Федерального совета Швейцарии. И такой внушительный стаж делает ее самым старшим членом совета. Нет, и старшим, и уважаемым. Ее все знают. И потом, понимаешь, я уже говорил, что, ну, если мы говорим о привилегиях, то это обращение к народу в национальный праздник и на Новый год. У них национальный праздник в августе и на Новый год. Но в разного рода телевизионных дискуссиях, дебатах, всяких политических шоу, швейцарские члены Федерального совета и президент участвуют достаточно часто. То есть они открыты прессе, да, они открыты прессе, они видят это тоже часть своих профессиональных обязанностей, и поэтому и с иностранными журналистами, и с местными они достаточно хорошо разговаривают, и много разговаривают, и интервью с ними. А сейчас, слушайте, вот странная страна, особенная страна, потому что я не помню, например, каких-нибудь скандалов серьезных, политических, связанных. Нет, было много скандалов разных, самого разного толка. Там, ну, я не знаю, просто возьмите самое какое-то распространенное домогательство. Были. Списанные диссертации. Все было. Я диссертации не знаю, вот про диссертацию что-то не вспомню. А вот и коррупционные скандалы. Ну, какого рода коррупционные скандалы? Использовал там самолет, оплатил билеты, так сказать, не имея права их оплатить. А вот они не были такие, знаешь, масштабные и многомиллионные. Там это не приветствуется все. Там, понимаешь, они там в швейцарстве вообще такие законники. Это, так сказать, вот людей, кто, так сказать, хорошо знает Швейцарию, кто работал в Швейцарии, или сейчас работает. Кстати, там огромное количество представленных международных организаций в Швейцарии, после этого там очень выгодные условия, там налоговые, европейское представительство ООН находится в Женеве. Там, это штаб-квартира и Международный Олимпийский комитет сейчас для нас самой драматической международной организации. Там в Цюрихе находится штаб-квартира FIFA, да. Всемирной Федерации футбольной организации, в которой членов больше, чем в ООН. Красный Крест находится в Швейцарии, штаб-квартира. И это, так сказать, это может перечислять межпарламентской ассамблеи, то есть Межпарламентского союза. То есть этих организаций просто десятки. И это тоже как бы предопределяет определенную, я бы сказал, такую стилистику внутренней жизни, потому что там огромное количество работает международных чиновников, пользующихся дипломатической неприкосновенностью. При этом там тема беженцев и их, при всей строгости их законов, гораздо более строгих, чем в той же Франции, в той же Германии. Тем не менее, в Швейцарии тоже, так сказать, на каждом углу практически можно видеть беженцев, и как бы они с этим ни пытались бороться.